Глава пятая. Грей не просто приехал. Он ворвался во двор вихрем, спрыгнул с разгоряченного скачкой гнедого жеребца и ринулся ко мне. А я как раз закончила. Довела до состояния паники всех слуг, выяснила расположение пустовавшего ныне зверинца и, обрадовавшись тому, что помещение держали в чистоте, перетащила туда Сагерса. Заселила бесчувственного монстра в самую просторную клетку и лично налила в поилку воды. Что делать дальше, я пока не знала. При беглом осмотре никаких повреждений не обнаружилось. Монстр был жив, но изможден. В академии нам объясняли, что обитатели мертвой пустоши очень живучи. И я решила не торопить события. Пусть Сагерс для начала отлежится. Он, вернее она, очухается, а я как раз решу. С этими мыслями я и вышла из примыкавшего к восточной стене строения. Слуги, которые не решились сунуться за герцогиней в замкнутое пространство, дружно отшатнулись, а тишину огласил грохот копыт. Грей. Он мгновенно отыскал меня взглядом, спешился и слишком уж быстро устремился навстречу. Это его шествование ознаменовалось рыком. «Ариадна, ты что творишь?» В голосе мужа прозвучала неподдельная радость. Тут-то я и догадалась про кольцо связи. Тогда, при отъезде из города, на пальце старшего стражника точно что-то мерцало. Но неважно. Что сделано, то сделано. А поступить иначе я не могла. Миг на моем лице появилась самая обворожительная улыбка. Учитывая наши с Морвелем отношения, ход бесполезный. Но в качестве игры на публику очень даже. «Дорогой!» — воскликнула ласково. «Я ждала тебя чуть позже». «Да что ты говоришь?» Не остался в долгу он. Появление Грея заставило слуг отодвинуться еще дальше. А он подлетел и, остановившись в полушаге, навис скалой. Я задрала голову и, заглянув в темные глаза, улыбнулась обворожительнее прежнего. «Я ждала чуть позже, но так рада тебя видеть, ты даже не представляешь». Ложь получилась не слишком реалистичной. «Ариадна!» Тихо, уже без крика, процедил он. Потом отодвинул меня и вошел в зверинец. Оставлять сильнейшего боевого мага наедине с монстром пустоши было никак нельзя, и я заторопилась за ним. У клетки мы очутились вместе, и, пользуясь отсутствием свидетелей, я попросила. «Грей, не ори, пожалуйста». Пауза. Герцог Нортеймский оценил зрелище и, повернувшись ко мне, повторил. «Ариадна, Тарсмарай, ты что творишь?» «Ну вот, как говорится, приплыли. То есть за этими новостями он даже фамилию мою новую забыл?» «Да ничего не творю», — ответила спокойно. «Животное в полумертвом состоянии». «Это не животное, Ари. Это кровожадный, опаснейший убийца». «А что тогда этот убийца делал в городе?» — задала важный вопрос я. Злиться Грей не перестал, но посмотрел хмуро. Тут возникло нехорошее подозрение. Мне точно не понравится его ответ. «Что Сайгерс делал в городе?» — повторила я. Морвель отошел от клетки и сказал о другом. «Ты могла пострадать, понимаешь? Ари, ты, конечно, худшее, что может случиться с любым мужчиной, и я не против стать вдовцом, но я не хочу объясняться потом с твоими родственниками». Пауза и уже менее вопиющая. «Мои люди мне тоже дороги. А ты приволокла монстра, и теперь всем им угрожает опасность». «Да какая тут опасность?» — фыркнула я. Клетка была надежной, а Сайгер сноровил издохнуть. Но Грея ситуация все равно не устраивала. «Добью его, пока не поздно». «Себя добей», — не сдержалась я. Мы замерли, схлестнувшись взглядами. Я испепеляла, а он пронзал холодом и категорически не желал понимать мою позицию. Невыносимый мужчина. Когда молчание стало почти неприличным, я спросила в третий раз. «Что Сайгер сделал в городе?» «Как понимаю, он вырвался из загона». Если это объяснение, то я королева драконов. Какого именно загона? Увы, я тоже начала закипать. Грей шумно вздохнула и попробовала отступить, но я вцепилась в отворота его куртки и не пустила. Я желала знать немедленно. Ари. Очередной шумный усталый вздох. Он держался так, словно забыл, насколько настойчивой я могу быть. А ведь капкан захлопнулся. Я не отстану. Новый виток войны взглядов, новая долгая пауза, и Грей сдался. Есть в городе одно место. Там держат выловленных в пустоши сайгерсов, а потом используют для собачьих боев. Я не одобряю, но герцогство в упадке, людям нужны развлечения. Сайгерсы гораздо сильнее любого бойцового пса, поэтому их выставляют против стаи. В этот миг я поняла, что сейчас всех поубиваю. И герцога, и тех мордоворотов с палками, которые за сайгерсом гнались. Обед прошел в тяжелом, испепеляющем молчании. Здесь и сейчас я могла посрамить любого монстра мертвой пустоши, а Грей... Неожиданно, но Морвель страдал. Он ел и косился на меня. Смотрел осторожно, украдкой, прекрасно понимая, насколько я сейчас опасна. Я не великая защитница животных и никогда ею не была. Но то, что случилось, переходило любые границы. Держать себя в руках было очень тяжело. Но я решила так. Без Грея эту ситуацию все равно не решить, поэтому выгрызать герцогский мозг буду позже. Более того, я даже вспомнила про житейскую мудрость, которая гласит: прежде чем требовать от мужчины что-либо, как следует его покорми. Кормила в данном случае не я, но я хотя бы не мешала. То есть мешала, но не слишком. Дождавшись, когда муж отодвинет тарелку, я ослепительно улыбнулась и спросила: «Ну и что будем делать?» Грей застонал. Запихнув поглубже свою жажду убийства, я принялась объяснять, что не намерена держать монстра в зверинце вечно. Я предлагала подлечить животину и отвести к границе с мертвой землей. Он, точнее она, оправится и убежит. Все, вопрос будет закрыт, а конфликт, связанный с этой конкретной сукой, исчерпан. Касательно остальных монстров, я предлагала решать отдельно. Скорее всего, мягко, потому что других вариантов, учитывая ситуацию в герцогстве, нет. Но прямо сейчас в полный рост стояла проблема кормления издыхающего сайгерса. Монстры не переносят обычную пищу. Едят ту специфическую живность, которую можно поймать только в мертвой земле. Те неприятного вида мужчины что-то придумали, и я хотела знать, что именно. Ты можешь отправить к ним кого-нибудь из слуг? За едой для сайгерса. Морвель застонал снова. Но горячий сытный обед сделал свое дело, Грей согласился. Он даже вызвал слугу и дал распоряжение, а потом явился другой слуга и, наклонившись практически к уху герцога, что-то шепнул. Грей поднялся, и мужчины отошли в сторону. А итогом этих перешептываний стал озвученный мне вердикт. «Ари, никто из моих людей не готов ухаживать за этой тварью. И я их понимаю». Я не удивилась и даже фыркнула. «Что ж, мне несложно. Буду заниматься монстром сама». Настроение Морвеля тут же испортилось. «Нет». «Я вообще-то боевая магичка». «Я знаю, какая ты магичка». Ожидаемо огрызнулся он. «Мне-то не рассказывай. Повторюсь, я не против овдоветь, но позже каким-нибудь менее кровавым способом». Пауза и продолжение. «Я найму одного из работников того питомника». Во мне снова начал подниматься протест. Невольно представив себя на месте той зверюги, я поняла, что работник последний, кого хочется видеть. Я даже зашипела. Вот только крыть было нечем. Увы, Грей не менее упрям, чем я. «Хорошо», — процедила сквозь зубы. «Но работник будет под моим контролем». Эта идея Грею опять-таки не понравилась и... «Проконтролируй, пожалуйста, что-нибудь другое, Ариадна. Например, предстоящий большой прием по случаю моего возвращения и нашей свадьбы. А еще нужно устроить народные гуляния. Можно не по всему герцогству, а хотя бы в подчиненных лично мне землях. Горожан ты уже поразила. Давай теперь исправим это первое впечатление. Пусть у них появится хотя бы иллюзия твоей нормальности. Как жаль, что слуги уже утащили большой серебряный поднос. С каким бы удовольствием я огрела Морвеля этим подносом по голове, но... Вдох, выдох. Спокойствие, Ари, спокойствие. Грей, невзирая на все свое мужланство, говорит правильные вещи. Герцог не может тихо обвенчаться в какой-нибудь часовне и притвориться, будто так и надо. Подданные не поймут. «Повторять брачные клятвы будем?» Глянув из-под лобья, вопросила я. «Надо бы», — пробормотал он и покосился на мои губы. Взгляд был мимолетным, но я заметила. Лично мне целоваться повторно тоже не хотелось. С кем угодно, только не с ним. «Хорошо», — резюмировала я. «Значит, без клятв. Помощников не выдашь?» «Бери кого хочешь, Ариадна». Такая покладистость была неожиданной, однако удивляться я не стала. Уточнила сроки и даже расслабилась. Грей, разумеется, гад, но не конченый. Со сроками приема он не торопил. Зато попросил быть ласковой с местной аристократией. «Сама понимаешь, в условиях дефицита денег, товаров и нашей обособленности от мира с аристократией лучше дружить». Я посерьезнела и кивнула. А еще вспомнила про важное. «Можешь убрать торговцев от портальной арки? Они гвозди в нее заколачивают». Грей заметно скис. «Могу, но какой в этом смысл?» Вопрос был как бы риторическим. Учитывая сложности с ремонтом, вроде и никакого. Только речь шла о работе великого артефактора, к тому же... Впрочем, говорить про второе я не стала. Какая разница? Арка, даже если она не работает, все равно важный стратегический объект. Просто убери. И вызови кого-нибудь, чтобы ликвидировал дырки от гвоздей. Муж посмотрел хмуро, а я добавила. И можно мне посмотреть на главную арку? Теперь в его взгляде мелькнуло подозрение, причем направленное в правильное русло. «Ты не артефактор, Ари. Зачем-то напомнили мне. У тебя другая и, увы, очень посредственная магия». А без шпилек нельзя? Этот его тон, эта убежденность в моей никчемности были отличным поводом забыть про родовое клеймо и махнуть рукой на все арки вместе взятые. Но, во-первых, мне было чуточку интересно. Во-вторых, рано или поздно мы с Греем разбежимся, а я не хочу тащиться полтора месяца по не пойми каким дорогам, чтобы добраться до цивилизации. А телепортационный кристалл, с помощью которого мы перенеслись в Нортейм, был всего один. Я в курсе. И что? Грей сначала оскалился, а потом выдохнул. Хорошо, только дальше без фокусов. «Мне вот так». Он провел большим пальцем над головой. «Хватило истории с Сагерсом. Я требую, чтобы это была первая и последняя неприятность». «Я вышла замуж не для того, чтобы мотать тебе нервы». Поколебавшись, примирительно напомнила я. Герцог кивнул. Он махнул рукой ожидавшему в дальнем конце обеденного зала слуги, и едва тот подошел, распорядился насчет арки. Слуга почтительно поклонился, а я, отложив салфетку, отправилась на осмотр достопримечательности. Ну и что там? Ну и как? Найду еще одно клеймо или нет? В отличие от городской, арка, расположенная на территории замка, масштабами не поражала. Через ту первую могло пройти осадное орудие, а в эту даже всадник протиснется с трудом. Впрочем, логично. Замок герцога прежде всего крепость, и уровень безопасности должен быть высоким. Чем меньше арка, тем меньше вероятность, что через нее проникнет какой-нибудь перегруженный оружием враг. Арка находилась на первом этаже в отдельном зале. Причем в зал выходили еще и бойницы, на случай появления незваных гостей. Сколько народа могло разместиться в соседних помещениях, я не знала. Но уровень паранойи предков Морвеля мне понравился. Лучше перебдеть и показаться негостеприимным, чем пустить кого попало через портал. Удовлетворенно осмотрев зал, я направилась к арке. Скрытая от непогоды, она сохранилась гораздо лучше, чем арка на площади. Жаль, от силовых волн, которые сбили настройки, стены не уберегли. Я увидела все те же вырезанные в камне узоры. Бороздки, узлы, спайки, разрывы и переходы. С большим удивлением почувствовала легкое колебание магического фона и, конечно, вздохнула, обнаружив то самое клеймо. Символ был не просто знаком. Он являлся моей, ну, в определенном смысле, болью. Кейр Марай, так звали предка, который, если верить историческим хроникам, творил настоящие чудеса. Хроники утверждали, будто Кейр был гением и одним из лучших артефакторов за всю историю империи. Только я досточтимого предка все-таки не любила. Обиженно поджимала губы с тех самых пор, как во мне, наконец, смогли определить талант. До 10 лет я была убеждена, что ущербное никакого таланта вообще не существует. Во мне не проявлялось жгучего интереса или склонности к какому-либо делу. А талант, как правило, обнаруживается через них. Например, человек едва ли не с пеленок любит ловить рыбу. А потом выясняется, что ему достаточно обратиться к своей уникальной особенности, влить незначительную крупицу магической силы, и через несколько минут вокруг его крючка соберутся все обитающие в водоеме осетры. Со мной не происходило ничего. Попытки увлечь каким-либо делом всегда заканчивались провалом. Я оставалась равнодушна. Все изменилось в тот день, когда отчим, скрипя зубами, позволил забраться в сундук с вещами отца. Этот сундук доставили из родового замка, который после долгих разбирательств, вопреки принятому правилу, перешел к двоюродному дяде. Нас с матерью лишили большой части имущества, отчим был предельно недоволен, рычал на всех и особенно на меня. Ведь родись я парнем, то земли Тарсмараев отошли бы мне. А так остались лишь те, что были назначены отцом в качестве приданого. Впрочем, неважно, не о землях речь. Мне позволили заглянуть в сундук, и я моментально влюбилась в одну безделушку. Невзрачная игрушка. Деревянный человечек, сломанный 100 лет назад. Я сначала не поняла, зачем отец ее хранил, а потом обратила внимание на клеймо. Это была реликвия, память о знаменитом предке. Выпустить из рук человечка с треснувшей головой и оторванными ногами я уже не могла. Я пристала к плотнику, заставив выточить для игрушки новые ноги. Раздобыла очень хорошие краски и идеальный лак. А когда привела человечка в порядок, ощутила странный отклик, который шел от этого предмета. Действуя инстинктивно, я обратилась внутрь себя и влила крупицу магии. Через несколько минут человечек затанцевал. Тут-то и выяснилось, что игрушка непростая. Каким-то образом мне удалось наладить связь с творением Кейра и починить. После этого мама сияла. Ведь все решили, что мой талант лежит в области артефакторики. Но нет. На другие предметы умение не распространялось. Мне приносили очень много артефактов, не откликнулся ни один. Дальнейшие разбирательства привели к выводу. Мой талант касался лишь изделий, созданных Кейром. При том, что подобных вещиц в мире почти не осталось, польза от умения было ноль. Я даже развить его не могла. Потому что для развития нужна практика. Тот факт, что прямо сейчас я стояла напротив сложнейшего магического механизма, был ничем иным, как иронией. Задача нереальная, невозможная во всех смыслах. Но времени-то у меня много, так почему бы нет? Я провела пальцами по прохладной каменной поверхности и, повернувшись к слуге, велела: «Будьте добры, доставьте сюда диван». Мужчина очень удивился, но герцогине не перечит. «Еще нужен толстый ковер и подушки», — добавила я. В округлившихся глазах легко читался вопрос «зачем?», однако пояснять я не стала. Вообще не собиралась обсуждать свою задумку с кем-либо. Талант в зачаточном состоянии, арка огромная, а в повреждениях не смогли разобраться даже профессионалы. Так зачем баламутить людей? Ну и самое, пожалуй, главное. Я понятия не имела, что делать. Мой опыт ремонта изделий Кейра был старым, интуитивным и единичным. Он не внушал доверия от слова совсем. Слуга хотел выполнить распоряжение позже, но я отрицательно качнула головой и добавила: «Несите сейчас». Мужчина склонился в поклоне и вышел. Я же опять повернулась к арке и принялась щупать камень. Мне не чудилось. Отклик действительно был. Сразу вспомнился ликбез Грея о том, почему в Нортэме такие сложности с порталами. Эта главная арка являлась чудом уже на том основании, что находилась в столь нестабильной с точки зрения магии местности. Как Кейру Марае удалось соединить арку с другими, а потом еще заставить всю сеть работать, я вообще не представляла. Ну и ладно, если получится, то выясню, а если нет, то нет. Прикрыв глаза, я перешла на магическое зрение, чтобы увидеть распределенные по арке потоки. Меня ждал закономерный, но все же неприятный сюрприз. Невидимые простому глазу силовые линии, которые должны соответствовать бороздкам на камне, пребывали в хаосе. Этакий клубок разноцветной пряжи, с которой порезвился злой невоспитанный кот. Еще я увидела разрывы. И больше всего их было внизу, у основания арки. Еще заметила нити, уходившие глубоко под землю. Это были каналы для подпитки из природных источников. Той самой, ради которой основания подобных арок погружают на невообразимую глубину. Первая попытка обратиться именно к таланту ничего не дала. Вторая тоже. Только ощущение отклика стало более ярким. Оно перешло в этакие сосредоточенные на кончиках пальцев зуд. А потом меня отвлекли. Сначала возникло четкое ощущение, что за мной наблюдают. Распахнув глаза, я огляделась, но зал был пуст. Подозрение пало на узкие бойницы, которыми были испещрены все стены. Если кто-то и смотрел, то оттуда, из соседствующих с залом помещений. Только напрячься или осмыслить этот момент я не успела. В телепортационный зал ворвался слуга. За ним семенила уже знакомая мне женщина, Дара. Она выглядела бледной и перепуганной до острого желания завизжать. «Что случилось?» — хмуро спросила я. «Та тварь, Сайгерс!» — служанка судорожно махнула рукой. «Она, кажется, подыхает!» Отлепившись от камня, я приподняла юбки и, не раздумывая, поспешила в зверинец. «Зачем помирает? Как помирает? Почему?»